Глава 31. Силы сопротивления западного Лусона находились под твердым командованием генерала Бернарда Грейнджера, британского героя Первой мировой войны. Грейнджеру было около 60 лет. Худощавый, крепкого сложения, он был военным до мозга костей. Последние 20 лет он жил на Филиппинах и некогда владел обширной кофейной плантацией, которую у него отобрали японцы. Они убили двоих его сыновей, и он с женой и остатками семьи бежал в горы, откуда руководил военными действиями. Подчиненные его обожали и называли лордом Грейнджером. Когда Пит и Клей пришли и их представили, генерал сидел за столом в кабинете под пологом из маскировочной сетки. Он отослал подчиненных, но телохранитель остался при нем. Генерал сразу понравился Питу и Клею. Усадил их на бамбуковые стулья и предложил выпить чаю. Когда он говорил, то вынимал изо рта мундштук трубки из кукурузного початка. Когда слушал, держал в зубах и пожевывал, словно переваривал слова. «Слышал, вы выжили в ужасах Батаана?» Начал он нараспев. «Возможно, там было еще страшнее, чем мы привыкли считать». Американцы кивнули, но заметили, что на Батаане было страшно, а в Удонале хуже. «Нам известно, что япошки переправляют людей для работы у себя на шахтах». Грейнджер разлил чай в фарфоровые чашки. Пит описал адский корабль и их спасение после торпедирования. «Ничего, когда-нибудь одолеем прохвостов», — продолжил англичанин. «Если они нас не одолеют первыми. Надеюсь, вы понимаете, что хотя ваши шансы на выживание повысились, в конечном счете мы все здесь покойники. Все лучше, чем кормить в море рыб», — заметил Клей. «Правильный подход. Наша задача состоит в том, чтобы подрезать япошкам поджилки и всеми силами доказывать, что эти острова стоят того, чтобы их спасать. Мы боимся, что союзники могут решить их побить, позабыв о нас. Высокое командование считает, что Японию можно разгромить, обойдя острова. И это вполне вероятно. Но МакАртур обещал вернуться. И его слова заставляют продолжать наше дело. Нашим филиппинским друзьям нужна идея, за которую надо биться. Для начала, например, за свою собственность. Сахаром и молоком?» Пит и Клей отказались. Они бы предпочли крепкий кофе, но были уже благодарны за обильный завтрак. Грейнджер продолжал разговор, а затем внезапно оборвал и посмотрел на Пита. «Так что у вас за душой?» Пит коротко рассказал о себе. Уэст-Пойнт, 7 лет действительной службы в 26-м кавалерийском полку, затем нечто вроде вынужденной отставки по семейным обстоятельствам. Пришлось спасать семейную ферму. В Миссисипи остались жена и двое детей. Чин — первый лейтенант. Грейнджер, анализируя каждое слово, смотрел, не мигая. «То есть вы можете сидеть на коне?» «С седлом и без седла», — ответил Пит. «Слышал о 26-м. Меткие стрелки, так?» «Да, сэр». «Нам нужны снайперы. Постоянно не хватает снайперов». «Дайте мне винтовку». «Вы были в Форт-Стотценберге?» «Да, но недолго, до декабря». «Проклятые японцы пользуются базой для своих истребителей «Зеро» и пикирующих бомбардировщиков. Более тяжелую технику они после Корихидора увели. Мне хочется уничтожить на земле несколько их самолетов. Но у нас пока нет плана. А вы?» Генерал повернулся к Клею. «Призван в 40-м году, 31-й пехотный полк, артиллерист в чине сержанта. Ковбой из Колорадо и тоже могу скакать и стрелять». «Отлично. Мне нужны люди, которые рвутся в бой. К сожалению, у нас есть американцы, единственная цель которых — спрятаться здесь. Они спят и видят, как бы улизнуть домой. Кто-то болен, кто-то свихнулся, кто-то ушел в самоволку и бродит по джунглям. Честно говоря, мертвый груз. Однако выгнать мы их тоже не можем. Вот вам первый урок. Никогда не расспрашивайте других. У всех своя история. Трусы не скажут правду. Генерал разложил карту и отхлебнул чаю. Коротко о наших операциях. Мы находимся в горах. Местность труднопроходимая, что вы наверняка успели заметить. Высота местами до 9000 футов. У нас около 1000 бойцов, разбросанных на территории свыше 100 квадратных миль. Если бы мы зарылись в землю, то могли бы долго продержаться. Но закапываться не наш удел. Мы партизаны и деремся не по правилам. Никогда не атакуем в лоб. Наносим удар и исчезаем. Япошки охотятся на наши лагеря ниже по склонам. Там очень опасно. Вы это скоро поймете. Наше число растет по мере того, как все больше филиппинцев бегут в горы. И после сумбурного начала мы получили возможность наносить удар. «А вы не тревожитесь, что японцы могут заявиться сюда?» — спросил Пит. «Мы тревожимся обо всем. Готовы отступать при малейшей опасности. Не имеем возможности драться один на один. У нас почти нет артиллерии, если не считать нескольких легких пушек, которые мы с Божьей помощью отняли у противника. Винтовок, пистолетов и пулеметов много, но нет ни грузовиков, ни тягачей. Мы пешая армия, и главная проблема — связь. В нашем распоряжении лишь несколько раций, и ни одной портативной. И ими мы не можем пользоваться, поскольку японцы постоянно слушают эфир. Чтобы координировать усилия, приходится полагаться на посыльных. С МакАртуром связи нет, однако он знает, что мы здесь и сражаемся. Отвечая на ваш вопрос, скажу так. Мы здесь относительно защищены, хотя постоянно в опасности. Япошки, если нас обнаружат, разбомбят с воздуха. Пойдемте. Покажу вам наше богатство. Грейнджер поднялся, взял трость и вышел наружу. Что-то сказал на тагальском охране, и они устремились вперед. Другие последовали сзади, когда они покинули лагерь и вышли на узкую тропу. 26-й кавалерийский полк. Известное подразделение. Знаете Эдвина Рамси? Он был моим командиром, — с гордостью произнес Пит. Вот как? Опытный воин. Отказался сдаваться и подался в горы. Он примерно в сотни миль отсюда. Сколачивает людей, как бешеный. Под его началом 5000 в центральном Лусоне и множество контактов в Маниле. Они повернули за угол, и два часовых раздвинули перед ними стену из вьющихся стеблей и корней. «Свет!» — крикнул генерал, и охранники, освещая путь, включили фонари. Перед ним открылась пещера. Каверна в скале, со сталактитами и каплями воды на потолке. По стенам, освещая арсенал, горели свечи. Грейнджер ни на минуту не умолкал. «Оставленное американцами вооружение отобрано у японцев. Мне приятно думать, что у вас для каждого негодяя найдется пуля». В пещере были стеллажи с оружием, ящики с винтовками, груды консервов с едой и водой, мешки с рисом, бочки с бензином, штабеля с непомеченной тарой. «В соседнем помещении хранятся 2 тонны динамита и 3 нитра толуола. Полагаю, у вас нет опыта общения со взрывчатыми веществами?» «Нет», — подтвердил Пит, и Клей покачал головой. «Плохо. Мы остро нуждаемся в подрывниках. Последний подорвал себя сам. Филиппинец. Отличный парень. Ничего, найдутся. Насмотрелись?» Не дождавшись ответа, Грейнджер повернулся. Экскурсия подошла к концу. Пит и Клея потрясли масштабы запасов и одновременно успокоили. Они последовали за генералом из пещеры и начали спуск. Лишь на мгновение задержались окинуть взглядом вид на вечные волны раскинувшихся вокруг гор. Япошки так высоко не забираются, — объяснил Грейнджер. — Боятся. И понимают, нам, чтобы вступить в сражение, придется спуститься. Вопрос есть? — Когда нам в бой? — спросил Клей. Генерал рассмеялся. — Вот это по мне! Больные, истощенные, готовы драться. Через неделю или около того. Дайте врачам время откормить вас, и тогда увидите вдоволь крови. Следующие два дня Пит и Клей ничего не делали, только нежились. Лежали, дремали, ели и пили, сколько в них влезало. Врачи пичкали их лекарствами и витаминами. Когда безделье наскучило, им выдали винтовки и пистолеты и отвели на стрельбище потренироваться. К ним приставили ветерана-филиппинцев Камачо, который учил их, как выживать в джунглях. Разводить маленький костер, чтобы приготовить пищу ночью, потому что днем виден дым. Как соорудить из ветвей и лиан хижину, как спать под дождем, как отбирать в рюкзак только самое необходимое, как сохранять оружие и боеприпасы сухими, как уберечься от голодной кобры и голодного питона, как проделывать сотни вещей, которые однажды могут спасти им жизнь. На третий день Пита вызвали к лорду Грейнджеру выпить чаю и поиграть в карты. За игровой доской они разговаривали. Правда, большую часть слов произносил генерал. «Случалось играть в крибидж?» «Да, в Фортрайле. Чертовски приятная забава. Каждый день играю в 3 часа за чаем. Успокаивает душу». Генерал стасовал карты. «Позапрошлой ночью японцы напали на наш хорошо укрепленный аванпост ниже на склоне. Атаковали неожиданно, с большими силами. Бой был упорный, но мы проиграли. Они искали Боба Липмана, майора из Бруклина, и нашли вместе еще с 2 американцами. Филиппинцы отряда либо погибли во время перестрелки, либо были на месте обезглавлены. Любимый прием япошек — оттяпать голову и в назидание другим оставить рядом с телом. Липмана же с другими американцами забрали в тюрьму в Маниле на допрос, где их ждут самые жесткие следователи. Мне рассказывали, что некоторые из них говорят на английском лучше британцев. Липману не позавидуешь. Его будут несколько дней бить кнутом, жечь. У японцев разнообразные методы. Если он заговорит, мы это сразу здесь почувствуем. Если нет, а я считаю, что он выдержит, ему устроят небольшую церемонию, задействовав один из тех длинных мечей, которые вы видели. Такова война. Как вы успели понять, существует множество способов отправить человека на тот свет. Мне казалось, что каждый пост защищает кольцо часовых, — заметил Пит. Как случилось, что японцы застали людей врасплох? Этого мы никогда не узнаем. Их любимый прием — подкупить местных жителей, нуждающихся в деньгах или рисе филиппинцев, готовых продать информацию. По мере того, как они затягивают петлю, еды становится все меньше. В некоторых деревнях люди начинают голодать, и противник знает способы, как подкупить жителей. В горах у нас много блокпостов. Иногда наши люди там присутствуют, иногда нет. Если находятся долго, об этом узнают местные. Им ничего не стоит продать сведения. Вы готовы сражаться? Черт возьми, да. Врач сказал, что вы в относительно приличной форме. Мы все чем-нибудь болеем и недоедаем, но вы с Клеем особенно худые. Мы прекрасно себя чувствуем, и нам скучно. Дайте нам задание. Тогда вы двое пойдете с Дюбосом в составе взвода примерно из 10 человек. Камачо будет постоянно при вас. Он из лучших. Выступаете ночью. Путь займет 3-4 часа. Там оглядитесь. Это наполовину разведка, наполовину атака. Если Липман под пытками заговорил, это станет ясно потому, как японцы себя поведут и куда двинутся. Через 2 дней вы соединитесь с еще одним отрядом с парнями соседней горы. В их составе будет подрывник. Он натянет проводочки и все такое. Цель — японский конвой. Нетрудная работа. Подстрелите несколько япошек. Прекрасное развлечение. Не могу дождаться. Если все пойдет гладко, подрывник готов уделить вам некоторое время и научить обращаться с тринитротоулолом. Слушайте и впитывайте. Грейнджер умудрился вновь набить трубку, не прерывая речи. Бедняга Липман. Каждый из нас поклялся, что не сдастся живым. Лучше пустить себе пулю в лоб, чем позволить японцам измываться над собой. Но это не всегда просто. Бывает, что у раненых не хватает сил застрелиться. Или враг застает врасплох спящих. Или люди так цепляются за жизнь, что надеются все выдержать, бросают оружие, поднимают лапки кверху и их уводят. Как правило, через несколько часов они об этом сожалеют. Вы смотрели смерти в лицо? Много раз. Голод, жажда и постоянное убийство сводили нас с ума. Хотелось заснуть и больше не просыпаться. Но мы выжили. Выживем и теперь. Я планирую вернуться домой. Браво! Только не позволяйте японцам взять себя живым. Вы меня поняли? Будьте спокойны.